Псалом 102. Благослови, душа моя, Господа. Господи, Боже мой, Ты дивно велик, Ты облечен славою, величием, Ты одеваешься светом, как ризою простираешь небеса, как шатер, устрояешь над водами горные чертоги Твои, делаешь облака Твою колесницею, шествуешь на крыльях ветра. Ты творишь ангелами Твоими духов, служителями Твоими огонь пылающий. Ты поставил землю на твердых основаниях. Не поколеблется она во веки и веки. Аминь.